Глава 4. Подготовку к усилению я начал этой же ночью, принявшись шерстить местную сеть в поисках любой информации о секте, поклонявшейся великой паучихе. И каково же было мое удивление, когда я нашел официальный сайт этой шарашки. Что интересно, там имелся не только перечень предоставляемых услуг и легенды о чудесах их божества, но и возможность записаться на прием. Да уж, чуден и непредсказуем великий Нью-Китишград. Записаться удалось без проблем, причем на завтра, на 16:30. Так, чтобы было время съездить с дядькой Захаром к хомяку. Первой мыслью, пришедшей в мою голову после пробуждения, было намерение потрясти барабаша насчет боевых артефактов. В отличие от города, на Подоле с их применением все значительно проще. На тебя напали? Обороняйся, как душеньке угодно. Главное, не зацепить посторонних. В городе все совсем иначе. Очень уж там тряслись над толстосумами, которые, как пчелы, таскали с земли в казну Китежа золотой нектар. Возникает вопрос, почему меня вообще пустили за стену с артефактами на руках? А все потому, что главной задачей города было именно высасывание денег из всего, что только можно. И вира за различные нарушения была одной из самых прибыльных статей доходов казны. И все же от мысли вооружиться до зубов я отказался. Перед тем, как тратить кучу денег и истинного серебра, нужно посовещаться с умными людьми, и как раз к ним мы сейчас и отправимся. Но барабаша в его новом подземном логове я все-таки побеспокоил. «Саня!» — дважды ударив ногой в крепкую дверь подвала, проорал я. «Кому там не спится?» — послышался недовольный голос артефактора. «Ты совсем оборзел?» — возмутился я. «Мало того, что уже 9 утра, так еще и главный сов всей странной обители уже на ногах. Если ты не понял, то это я о себе. Вставай! Есть дело по твоему профилю!» Подвал был до ужаса захламлен вещами барабаша. Артефактор в мятых трусах и майке алкоголички смотрелся на этом фоне очень гармонично. Надеюсь, что весь этот бардак образовался только по причине переезда, и в дальнейшем картина станет поприличнее. «Сань, мне к 4 часам нужен слиток на 50 граммов истинного серебра с правильной печатью». «На кой?» — удивился артефактор. «Паучихам отвезу». Зевнув и почесав взлохмаченный затылок, заявил барабаш. «Так это без проблем. Их законность не парит. Сам отолью». Неряшливый вид артефактора не внушал доверия. Но я напомнил себе, что он опытный мастер с хорошей репутацией. А на Подоле такая репутация мало того, что трудно зарабатывается, так еще и очень хрупкая, как хрустальная ваза. «Оденься», — поморщившись, все же не удержался я от комментария. «В исподнем ты выглядишь еще отвратнее, чем обычно». Завтрак, к неудовольствию тетушки Пин, прошел в скоростном режиме, и через 10 минут мы покинули наш дом на броневике. Вадика взяли с собой не только потому, что нужно было усиление, а чтобы вырвать его из рук матери. Похоже, парнишка уже 100 раз пожалел, что перетащил ее к нам. В этот раз стражи полигона встретили нас более ласково, но внутрь не пустили, лишь куда-то позвонили. Дядька Захар появился через 5 минут. Свой обычный наряд из-за погоды инструктор дополнил черным кожным плащом и потрепанным котелком. Наряд, мягко скажем, не из рук грамотного стилиста. Впрочем, что-то мне подсказывало, как минимум плащ был выбран стариком не из эстетических соображений. В общем, явно непростой плащик. «А неплохие колеса ты себе оторвал», — осмотрев броневик, хмыкнул Коршун. «Где взял?» «Головоруб поделился», — совершенно честно ответил я. Коршун на это лишь покачал головой и полез в нутро броневика. Сидящему там баламуту он лишь кивнул, а когда тот попытался завести разговор, так посмотрел на бедолагу, что Генка поперхнулся так и невысказанными словами. Да уж, нашла коса на камень. Когда броневик катил между вспаханными полями, Коршун решил проинструктировать меня. «Не вздумай предлагать хомяку взятку. Даже не намекай на это. Ему червонцы не нужны, живет на всем готовом в своей пирамиде и сдохнет там. Он помешан на торговле, так что постарается ободрать тебя как липку. И пофиг, что профит уйдет в казну города, а затем в карманы советников. Если тебе показалось, что ты переторговал, получая свою диадемку, то забудь, тебе повезло. У хомяка есть еще один бзик. Ему тяжко, когда то, что он считает произведением искусства, могут пустить в переплавку, А по тупым законам, принятым Гибичами из Совета, все, что не используется, должно уйти в Академию по цене металла. Вот этим мы и попробуем воспользоваться. Но ты лучше вообще рта не раскрывай». В ответ мне не осталось ничего другого, как просто пожать плечами. На территорию порта наш транспорт ожидаемо не пропустили. Через проходную прошли только мы с инструктором, а дальше уже привычно на вызванном электрокаре, похожем на тот, что развозит гольфистов по полям. Я в своем старом костюме и купленном почти на бегу недорогом пальто, и Коршун в плаще, впрочем, как и руливший каром дружинник в камуфляже с кольчужными вставками, смотрелись на этой таратайке крайне нелепо. Но делать нечего. Написанные когда-то и кем-то не сильно умным правила караульной службы не вырубишь не то что топором, даже гранатой не подорвешь. Гигантская уступчатая пирамида с башней магопреобразователя на макушке за время моего отсутствия ничуть не изменилась. Впрочем, как и паранойя охраны, а также убогий вид логова главного хранителя городского склада артефактов. Все те же серые стены, прилавок, древний компьютер и раздвижные створки за спиной хозяина этого места. Да и сам хозяин не стал ни краше, ни моложе. Прежний ястребиный нос, морщинистость шарпея и глаза стервятника. К тому же в одежный магазин он так и не сходил. «Чё надо?» В излюбленной манере китежских хамов встретил нас Задоров Матвей Егорович по прозвищу Хомяк. В этот раз я уже не тупил и поинтересовался именем такого нужного человека. Теперь не придется изгаляться, чтобы избежать прямого обращения. «Доставай бутылку», — сказал мне Захар, продолжая сверлить глазами Хомяка. «Иначе этот скот с нами даже разговаривать не станет». Я молча подчинился. Цапнув бутылку, Хомяк взбаламутил содержимое и осмотрел его в свете лампы. «Молодая!» — разочарованно протянул старик. И все же та поспешность, с которой он убрал бутылку под прилавок, говорила о многом. После подношения его словно подменили. «Захар, ворчун ты колченогий, сколько лет, сколько зим, совсем забыл старого друга!» Расплывшийся в улыбке хранитель даже сдвинул часть своего казавшегося монолитным прилавка, чтобы выйти и обнять Коршуна. На фоне старого дружинника Хомяк смотрелся карликом. После обнимашек он тут же вернулся за свой прилавок. «Ну, и что вы собрались отобрать за бесценок у старого бедного кладовщика?» «А у тебя отберешь», — фыркнул Захар, затем кивнул в мою сторону. «Помнишь парня?» «Парня-то я помню. Другой вопрос, куда он подевал чудненькую такую корону и другие цацки?» «Что, дружок, потерял? Захотелось раскошелиться и выплатить компенсацию?» «Не потерял, но выкупить готов хоть сейчас», — все же не удержался я и нарушил запрет Захара. «Не о том говорите», — влез в разговор старший инструктор. «Матвей, парню нужны наручи опричников-побратимов». «Удивил», — Хомяк поднял кустистые и седые брови. «Наручи найдутся, но ведь ты не только за ними приехал». «А еще нам нужен штурмовой щит старой работы». «Серьезно?» — даже с какой-то обидой в голосе уточнил Хомяк. «Мне тут воевода в мозг кайлом своей тупости так лупит, аж искры идут. Думаешь, он оставит в закромах хоть что-то стоящее? Хотя есть кое-что». «И что?» — настороженно спросил Коршун. Я полностью разделял настроение своего покровителя, памятая о подсунутой диадеме, и тем более о покладистости старика в плане наручей. «Ледяной доспех». «Да ладно!» — возмущенно фыркнул Захар. «Только это...» «Уверен, что воевода плюется каждый раз, когда ты ему предлагаешь подобную рухлядь». «И чем тебе не угодил этот щит?» — притворно оскорбился хранитель артефактов. «А ты его носил, крыса столовая? Это же мрак какой-то. До сих пор, как вспомню, в дрожь бросает. Последний раз надевал его, когда мы штурмовали оставшееся логово коммунистов». «На Драконьей горе?» — проявил информированность Хомяк. «Да». «А не мало того, что наслушались агитаторы с земли, умный был до жути, тварь мерзкая, так еще и плотно сидели на перламутровой пыльце. Тогда наших половина полегла. Вот с тех пор я к этой штуке даже притрагиваться не стану». «Значит, не возьмете?» «А есть что-то хоть близко похожее по мощности?» «Нет», — развел руками Хомяк, — «все выгребли, одни штамповки остались». «Ладно», — горестно вздохнул Коршун, — «возьмем один, но только спишешь как на работника». Я сидел тихо, как мышка. Конечно, вопросы буквально перли из меня, но интуиция вопила о том, что нужно помолчать. Прочитать этих старперов было невозможно. Мало того, у каждого по мощному защитному артефакту Так они еще и пользоваться им умели так, что ни крохи эмоций наружу не просачивалось. «Может, возьмешь два?» — вкрадчиво спросил хомяк. «На кой?» — отмахнулся дядька Захар. «Может, и этот не пригодится. Наручи тоже спишешь по остатку». «Нет!» — тут же взвился хомяк. «Половина стоимости, не меньше!» «Глянь на него!» — возмутился Захар, тыкая в меня пальцем. «Пацан сейчас вообще плюнет на эту затею, пойдет пропивать заначку в баре с непотребными девками, а вещи ты сдашь в академию на лом». «Ладно», — явно пересиливая себя, согласился хомяк. «Уболтал, черт красноречивый!» Коршун чуть подумал, почесав затылок, и добавил. «Еще нужен холодняк с кромкой». «А знаешь, есть у меня хорошая такая штука», — вдруг повеселел хомяк. «Япона и кибана». Что-то у меня появились нехорошие предчувствия. Точно так же он радовался, когда подсунул мне диадему. Нет, вещь шикарная, и даже не знаю, как бы я выжил без нее. Но и помучиться пришлось, скрывая свою прелесть в шляпе от взглядов разных хамов. Судя по прищуру Захара, он тоже заподозрил неладное. То, как хомяк колдует сначала с древним компьютером, а затем со сдвижными створками, я уже видел. Когда отгрохотало в первый раз... Из похожих на сотый ячеек за створками была извлечена коробка с наручами. Увесистые штуки. Проблематично будет таскать их каждый день. А ведь придется. Вторым на стол легло нечто похожее на металлического спрута с четырьмя цепными щупальцами и диском вместо тела. Эту штуку таскать будет не только неудобно, но и тяжело. Ну и последним номером программы под ехидную улыбку хранителя артефактов электрический свет увидел самый настоящий мясницкий тесак в каких-то неопрятных ножнах. Чтобы совсем добить зрителей, хомяк тут же вытащил железку из ножен. Именно такой штукой на базарах разрубают свиные туши. Темный металл прямоугольного, чуть изогнутого клинка с односторонней заточкой дополняла грубая деревянная рукоять, а из украшений всего пара рун на металле. Даже ковка нарочито грубая. В общем... Явно магическое оружие вызывало противоречивые ощущения, но я не спешил с выводами, помня свои первые впечатления от диадемы. «Это что, работа чокнутого Яна?» — спросил Захар, как и я, разглядывая тесак. «Ага», — радостно оскалился хомяк. «Вот же больной на всю голову был мастер, хотя и талантливый. Творил неплохие вещи, но в такой форме подавал, что хоть стой, хоть плачь», — явно для меня сказал Куршун. «Но ты сам теперь видишь». «Поговаривают, что он до сих пор жив. В психушке держит», — вставил свои 5 копеек хранитель артефактов. «Может и так», — равнодушно отмахнулся Захар. «Ты давай, посчитай все это, пока парень не испугался». «Да не вопрос», — еще больше обрадовался хомяк и защелкал кнопками раритетной клавиатуры. 58 тысяч!» «Я понимаю, что вещи эксклюзивные, но все равно грабеж. Того, что сейчас есть на счету, точно не хватит». Конечно, в ближайшее время придут деньги и за серебро, и за другие трофеи, но легче от этого не становится. «Не тянешь?» — вкрадчиво поинтересовался хомяк, явно заметив изменения в моем настроении. «Тогда давай спишем с твоего баланса все, что там было раньше, а вместо этого запишем щит и тесак. За наручи придется рассчитаться сейчас и в полной мере». Опять пощелкав кнопками, он выдал более приемлемую цифру в 31 200 червонцев. Конечно, не хочется быть никому должным, но с другой стороны, это и не долг вовсе. Артефакты просто будут значиться на балансе станции, и их при желании можно даже вернуть. Хотя вряд ли это стоит того, чтобы ссориться с главным хранителем артефактов города. Как оказалось, у хомяка было все готово для благородного дела обирания лопухов вроде меня. Имелся даже свой банкомат. Так что мне ничего не оставалось, как со вздохом достать из-под задней крышки карманных часов идентификационный жетон и уронить его в специальную прорезь терминала. Вернулся он точно таким же, но с привязанным к нему счетом произошли не самые приятные изменения. Впрочем, что-то мне подсказывало, деньги я потратил совершенно не зря, да еще и неплохо так сэкономил. «Забирай это барахло», — тут же оживился Захар, — «и иди к паучихам. Ко мне, пока не пройдете ритуал, не суйтесь. И не вздумай вливать энергию в щит и тесак. Сделаешь это потом, под моим контролем. В общем, вали отсюда!» Говорил он нарочито грубо, но меня это не задело, потому что и без оценки ментального фона было видно, что старик шутит, а вот с хомяком он шутить не собирался. «Ты, друг мой, старинный, бутылочку-то зря спрятал. Думаешь, я уйду отсюда, пока не ополовиню ее? И закуску закажи соответственную». Хомяк сердито засопел, но я понимал, что и это всего лишь бравада. Они явно с обоюдным удовольствием посидят в компании друг друга. Обратно меня вывели все те же охранники, передав на руки все тому же водителю электрокара. Я вполне обоснованно ждал от Гены массу вопросов, но скучающий в удобном кресле броневика старый друг встретил меня неожиданным заявлением. «Тут твоя врачиха звонила». Сразу два вопроса остановил я его жестом. «Почему моя? И почему она звонила тебе?» «На первый сам себе отвечай», — ехидно ухмыльнулся Баламут. «А по поводу второго она тебе и расскажет. В общем, твоя подружка сообщила, что мы можем забрать Златку». «Когда?» — уточнил я, все еще не понимая сути происходящего. Помнится, Эльвира говорила, что на зимовке даже лучше поселить девочку в их пансионате. «Ладно, разберемся на месте». «Сказала, если не хотим оплачивать еще один день, то лучше сделать это до обеда», — пояснил Баламут. Извлеченные из кармашка жилетки часы показали половину одиннадцатого. До приема у паучих еще куча времени, так что успеем. «Пан», — обратился я к нашему мехводу, — «давай к 46-й проходной». «Принял», — отозвался старый поляк и разогнал броневик еще до того, как закрылась боковая дверь. Шустрый Сосо встретил нас у проходной, правда, выглядел парень напряженно, бросая настороженные взгляды в сторону дружинников, охранявших проход в стене. Если честно, я и сам немного подобрался, когда мы проходили контроль, но все обошлось без малейших проблем. Втык шаталиной дружинники проигнорировать не рискнули. На этот раз в приемной поляне нас встречала сама госпожа Ковалева. Эльвира выглядела напряженной, но при этом вела себя вполне профессионально. Она проводила нас в комнату ожидания и быстро пояснила суть происходящего. «Никита Олегович, хочу вас обрадовать. Реабилитация Златы проходит намного быстрее, чем мы даже смели надеяться. Честно говоря, я не могу пояснить причину такого эффекта. Возможно, это связано с условиями, в которых она находилась все это время. В общем, больше нет никакого смысла постоянно держать ее у нас. Чтобы перестраховаться, можете привозить ее на осмотр раз в две недели. Ночь в тонизирующей капсуле лишней точно не будет». Генка, радуясь за внучку, расцвел как пион и чуть ли не полез обниматься к смутившейся Эльвире. Чтобы как-то разрядить странную ситуацию, та вызвала дежурную сестру и попросила отвезти деда к внучке, а сама осталась сидеть в комнате ожидания. Я тоже не спешил вставать. «Никита Олегович», — решительно заговорила Эльвира, прямо взглянув мне в глаза, — «уверена, что со своим-то даром вы отметили мое немного неадекватное поведение». «Я бы не назвал его неадекватным. Дайте мне закончить», — пресекла она мою попытку смягчить ситуацию. «Я давно уже не восторженная девочка и понимаю, что в мире все происходит далеко не так, как мне кажется, и тем более хочется. Но почему-то решила, что ваше нежелание продолжить наше общение вызвано пренебрежением. Вот и избегала встреч с вами. А когда увидела с другой женщиной, по-глупому психанула. И это хорошо, потому что только тогда поняла, как нелепо выгляжу. Поэтому хочу извиниться». А Аня была права. Причем оба раза. И когда говорила, что ее затея сработает, и когда выдвинула предположение, что адекватная Эльвира пойдет на контакт самостоятельно, особо радовал сработавший именно второй вариант. «Эльвира Яковлевна, я тоже виноват в этой ситуации. С моей стороны было свинством так резко обрывать общение с человеком, от которого я видел только добро. Но и у меня имеются веские оправдания. Внешка способна выбить из головы не то что мысли о понравившейся тебе женщине. Порой я с трудом вспоминал, чего вообще хочу в этой жизни. Думал лишь о том, как дожить до следующего дня». «Так, а не перегибаю ли я с пафосом?» «Не, вроде все нормально». Эльвира сначала недоверчиво подняла брови, но некоторые воспоминания явно отразились на моем лице, и она обеспокоенно подалась вперед. «Тяжко было?» «Не то чтобы тяжко, скорее изматывающе и очень страшно». Это была еще одна проверка. Если поймет, о каком страхе я говорю, то упускать такую женщину будет самым тупым поступком в моей жизни. Эльвира не выказала пренебрежения трусостью, а понимающе и сочувствующе покивала. «Расскажете?» «Это очень длинная история». А вот тут мы подходим к довольно тонкому моменту. В подобных ситуациях нужно приглашать даму на ужин. «Но хоть убейте, в рестораны города я сунусь еще не скоро. да и на Подоле в общественные места как-то не тянет. Впрочем, есть один вариант. Эльвира, а что вы делаете в воскресенье днем? Сегодня у нас четверг, уточнила она. Вроде был с утра. Так, в субботу я дежурю, а в воскресенье свободно. Тогда не хотите ли вы, как лечащий врач, проверить, в каких условиях проживает ваша пациентка? Тем более есть люди, которые хотят поблагодарить вас за заботу о Златке, и эти люди очень хорошо готовят, так что обед будет на высшем уровне. Это вы о бабушке Пин и дедушке Чхане? Скрытность явно не самая сильная сторона Златки, хмыкнул я. Так что скажете? А где вы вообще устроились? Вопросом на вопрос ответила Эльвира. Сняли дом на Бесшабашке. На Бесшабашке? Удивленно переспросила моя собеседница. А там не опасно? Да уж, что-то у меня уже вошло в привычку удивлять людей. «Ничуть», — спокойно ответил я. «Нормальные люди, как по мне, даже более дружелюбные, чем те, кто живет в городе». «Дружелюбные?» — опять переспросила Эльвира с ноткой недоверия. «Нам привозили пару раз гостей этих милых людей. Даже меня с моим-то опытом в реанимации дрожь пробирала». «Значит, гости были незваные, а вас я приглашаю от чистого сердца». «Насчет вкусного обеда уже сказала, к нему еще будет медовуха тигровых пчел». «Вы прямо искуситель», — все еще с сомнением сказала Эльвира. «Так, нужно ее дожимать. К медовухе добавлю рассказ о том, как я добывал для нее мед». «Ладно, уговорили», — решительно сказала Эльвира. Условившись созвониться в субботу вечером, мы попрощались. Пока ехали от лечебницы к стене, я чувствовал себя напряженно, но все прошло без проблем. И все же расслабиться мне удалось, только перебравшись в броневик. На обед мы успели почти вовремя. Тетушка Пин забегала вокруг Златки, словно не видела ее как минимум месяц. Я лишь улыбнулся, потому что такие концерты приятны и участвующим сторонам, и зрителям. А вот Златка почему-то приуныла. Неужели что-то произошло в клинике? Впрочем, судя по тому, что на ее тарелке была какая-то еда с сыром, кажется, догадываюсь, в чем дело. «Кнопка! С тобой все хорошо?» — спросил я и ощутил, как напряглись все присутствующие, а Баламут больше всего. Он даже отмахнулся от что-то вещавшей ему Греты. «Все хорошо, Дя». «Тебя Чуча расстроил?» — выдвинул я предположение и попал в точку. «Да», — вздохнула девочка. «Спит и спит. Может, он заболел?» «Уверен, что с ним все в порядке. Пару недель отоспится, а затем вы снова будете играть вместе. Ты же сама читала ту статью». Златка кивнула и даже чуточку повеселела. В биологической энциклопедии Беловодья сказано, что тахруны могут проспать в норе до самой весны, но если в наличии имеется достаточно корма и зима не очень холодная, то зверькам может хватить и пары недель спячки. Очень надеюсь, что он продрыхнет до нашего возвращения на станцию. Даже представить боюсь, что может учудить эта крыса, когда вырвется на оперативный простор без шабашки. А ведь отвечать за возможные последствия придется мне. Нужно было все же настоять и оставить Чучу в долине. Увы, умение отказывать Златке, когда она чего-то очень хочет, это особый навык, и я им не владею. Присутствующий здесь же за столом барабаш отчитался, что переплавил все серебро в слитки по 50 и 25 граммов. Тоже хорошо, мало ли какую цену заломят старые паучихи. На всякий случай возьму с собой 3 слитка. Если цена будет слишком большой, вернемся к рекомендациям головоруба. И вообще над этой ситуацией еще думать и думать. С одной стороны, вполне возможно, что злоба волка не так уж безумна, и сделав еще пару пакостей, он успокоится. С другой стороны, узнать, что ушкуйник совсем съехал с катушек и пока не угробит меня не успокоится, лучше имея на руках все доступные козыри. Ладно, пора ехать. Посмотрим, что могут предложить нам сектантки, способности которых считаются сказочными даже в магическом мире. Выдвинулись в прежнем составе, Вадик тоже увязался с нами. Кстати, нужно поговорить с его мамашей. Оказавшись дома в безопасности, парень должен отдыхать и расслабляться, а не напрягаться еще больше. Квартал под говорящим названием «Паутинка» практически ничем не отличался от других районов Нижнего Подола. Здесь такие же широкие улицы между потрепанными многоэтажками, также были запружены ларьками, навесами и просто стоящими под открытым небом лотками. Иногда самой проезжей части оставалось так мало, что было трудно разъехаться двум машинам, а нашему броневику так вообще несколько раз приходилось пускаться в объезд. Хорошо, что дед Анджей не только отлично водил, но и прекрасно знал эту местность и царящие здесь порядки. К примеру, когда он тупо раздавил хлипкий столик одного из торговцев, то просто приоткрыл окно и матерно послал вопящего лоточника. Из сказанного я понял, что правило нарушил как раз потерпевший. Впрочем, я несколько сгущаю краски. Улиц, на которых броневик проходил без проблем, хватало. Просто Анджей решил срезать путь и не делать крюк по центральным дорогам. Антураж изменился резко, как только мы нырнули в зев подземной парковки очередной пятиэтажки. От остальных она отличалась тем, что вокруг было почти безлюдно, да и само здание выглядело особо угрюмо, но при этом как-то сразу не скажешь, в чем именно выражалась эта угрюмость. Не знаю, кто работает в этой секте стилистом-оформителем, но талантище видно сразу. Вопреки ожиданиям, мы оказались не в стандартно плоском пространстве многоуровневой парковки, а выехали в обширную пещеру с нарочито грубо обработанными гранитными стенами. Понятия не имею, действительно ли Китиш стоит на гранитном основании, но даже если это бутафория, все равно впечатляет. Угловатые и брутально грубые барельефы с изображением пауков, словно застывших на нитях паутины, вызывали невольный мороз по коже. Освещение здесь было соответствующим. Часть факелов закреплены на стенах, а часть держали в руках четверо здоровенных парней. Ребятки выглядели как переборщившие с татушками бодибилдеры на подиуме. Хорошо хоть штаны надели. И все же интуиция, да и добытая информация о сектантах подсказывали, что эти артисты очень опасны, особенно на пару с дамочками, прячущимися в тенях за их спинами. Впрочем, одна из жриц все же вышла из сумрака, как только я выбрался из броневика. Балахон с глубоким капюшоном не позволял мне ничего рассмотреть, а попытка прощупать ее эмоции оказалась не очень осмотрительной. По мне так резануло безумным хаосом чувств, что я тут же отключил все, что только можно. Для начала эта странная дамочка выразительно протянула руку, ее кисть и пальцы словно затянуло черной паутиной татуировки. Как только слиток серебра лег в ладонь, а затем исчез в складках балахона, жрица подала резкий, шипящий и неприятно пощелкивающий голос. «Старшая сестра ждет тебя, маг. Оставьте в машине всю мерзость, взятую с собой, кроме той, что нужно для ритуала». Это было не слишком уж четкое распоряжение, но мне хватило информированности, чтобы понять, о чем и о ком идет речь. Первое, что я узнал о почитателях Великой Паучихи, так это об их ненависти к магии. Сектанты считали, что своими действиями чародеи корежат мир, нарушают гармонию и путают нити судьбы, сплетенные их богиней. В общем, спорить я не стал. Снял серьгу и гривну, разместил все в свободных кармашках пояса, а сам пояс с остальными артефактами передал Анджею. А вот коробка с браслетами осталась в моей руке. Конечно, можно было бы поразиться тому, как она могла узнать о наших намерениях, но если бы у Коршуна, да и у меня тоже имелись сомнения в способностях паучих, нас бы здесь вообще не было. Гена тоже снял защитные амулеты и пояс с метательными клинками. Особенно в такой предусмотрительности радовало, что в логово паучихи не придется идти в одиночку, тем более без привычных артефактов. Жрица едва заметно поклонилась и в сопровождении своего личного охранника с факелом в руке двинулась к стене пещеры. То, что нас ведут сразу к главной паучихе этого гнезда, неудивительно. 50 граммов самого востребованного в этом мире металла дают право на определенные преференции. Обычных посетителей, рассчитывающихся золотом, принимали младшие и средние сестры. Наш путь лежал к огромной каменной шайбе, ребром прислоненной к стене. Но как только мы подошли, она со скрежетом откатилась, открывая узкий проход. Пройти можно было только по одному, при этом высотой коридор словно компенсировал малую ширину. Точно определить, насколько он высок, не получилось, потому что взгляд наткнулся на эдакий натяжной потолок из густой паутины, и что самое неприятное, по ней ползали здоровенные пауки. У меня особой арахнофобии никогда не было, но все равно зрелище крайне неприятное, а если добавить слабое освещение от трепещущего пламени факела, совсем уж какой-то хоррор получается. Хорошо, что коридор оказался не очень длинным. Через пару минут антураж вновь сменился. Из коридора мы вышли в небольшой восьмиугольный зал с низким потолком. Стены зала были гладкими, без украшения. Да и вообще помещение казалось пустым, если не считать трех циновок в самом центре, одну из которых занимала довольно колоритная персона. Совершенно древняя старуха с седыми, скрученными наподобие дредов волосами, можно сказать, была противоположностью сопровождавшей нас жрицы. Вместо глухого балахона на ней была какая-то дырявая хламида без капюшона. Казалось, что наряд старухи пошит или даже слеплен из комковатой и неоднородной паутины. В итоге кожа старшей сестры была открыта намного больше, чем мне того хотелось бы. А уж если сравнивать густоту татуировок, то старуха сильно выигрывала. Из-за почти сплошной сети черных нитей с паучьими силуэтами она вообще казалась негритянкой. Правда, от времени линии выцвели, и она была не черная, а скорее темно-серой. А вот лицо мастер татуажа пощадил, процентов эдак на 20. Первый же взгляд черных, как два провала глаз, тут же отбивал желание шутить. Казалось, что через ее глаза на тебя смотрит вечность. И это я не поэтические метафоры подбираю, ощущения были очень реальными. «Я могла бы и сама рассказать, что вас сюда привело, но вы должны произнести это вслух». «Уважаемая», — поборов внезапно накатившую неуверенность, произнес я, — «мы хотим пройти ритуал опричников-побратимов». Жрица требовательно перевела взгляд на Гену, и он сдавленно повторил мои слова. Повинуясь жесту почти высохшей кисти, мы заняли места на циновках. Я в наконец-то освоенной позе полулотоса, а Гена присел на пятки, как привык это делать на тренировках по айкидо. Кажется, это называется сейдза. Тряхнув головой, я выгнал лишние мысли, а когда посмотрел на жрицу, то наткнулся на ее насмешливый взгляд. «То, о чем ты говоришь, маг, называется ритуал опричника. Так было раньше, когда честь познавших дыхание пустоты была чиста, а верность обычных людей крепка. Но сейчас честь и благородство извращенцев стало наивной сказкой, а обычные люди разучились доверять не только своим сюзеренам, но и вообще кому бы то ни было. То, что выродившиеся маги и их прислуга сейчас называют опричниной, лишь уродившая пародия на былые традиции. Ведь никто из господ не доверит слуге свои истинные чувства. Но вы ведь другие?» Даже не знаю, что на это ответить. Впрочем, вопрос явно был риторическим. «Что же?» — продолжила жрица. «Начнем. Наденьте наручи!» Мне, конечно, не хотелось затягивать с этим делом, но события развивались слишком стремительно. Впрочем, чего юлить, ведь сюда мы приехали именно за этим. Решение было принято уже давно. Открыв коробку, я взял верхний наруч и перебросил его Гене. Выбирать смысла не было, они абсолютно одинаковы как внешне, так и на отклик сканирования. Пока мы надевали наручи, старуха, словно учуяв нерешительность, начала нагнетать обстановку. Сначала она обратилась ко мне. «Уверен, чародей, отринувший чистоту человеческую в мерзком запределье, что хочешь взвалить на себя полную ответственность за простого человека? Отвечать за его ошибки, бороться с его врагами и даже разделить смертельную угрозу?» Можно подумать, я не делал все это раньше. Вслух же просто сказал «Уверен». Она тут же повернулась к Баламуту. «А ты, человек, пока еще не запятнанный скверной, готов ли во всем подчиняться чародею? Какими бы мерзкими и опасными не были его приказы, готов умереть по его слову и уйти за ним в небытие?» Вопросики для Гены она подготовила явно заковыристи, чем для меня. Да и вообще казалось, что жрица хочет напугать его. Обстановка в помещении стремительно менялась. Тени от факела в руках татуированного мужика удлинились, казалось, что по стенам поползли призрачные пауки, да и вообще стало очень неуютно. Ну вот прямо до дрожи. Даже появилось совершенно глупое желание сбежать отсюда. Баламут побледнел, но все же процедил сквозь зубы. «Готов». «Да будет так!» прорычала ведьма и захохотала. И самое интересное, именно в тот момент, когда от ее хохота по спине пробежался морозец, я вдруг понял, что все это чистый спектакль. Да, сейчас на мне нет моих артефактов, чтобы заблокировать или хотя бы просто распознать ментальное вмешательство, но опыт, за который плачено литрами холодного пота, подсказал, что здесь все не так просто. И тут страх ушел. А вот Баламуту было совсем плохо. Бедолага прямо позеленел. И все же это был спектакль лишь отчасти. Едва я успокоился, как свет в комнате померк окончательно, а затем тьму разрезали светящиеся нити. Вот тут-то меня и пробрало по-настоящему. Я уже не смотрел в бездну через глаза ведьмы, а погрузился в нее. Ощущения были непередаваемыми. Словно в единый коктейль смешался ужас и восторг. Все закончилось очень быстро, но впечатлений хватит еще надолго. Вселенная еще раз мигнула, и все вновь вернулось на круги своя. «Иди, воин!» — глядя на Баламута, сказала жрица. «Мне нужно поговорить с твоим старшим!» Гена растерянно оглянулся и поднялся с циновки, только когда я уверенно кивнул. Выглядел он совсем потерянно, и даже без ментального артефакта видно, что моего друга терзает настоящая буря противоречивых эмоций. «Это все?» — спросил я, когда младшая жрица увела Баламута, оставив с нами своего защитника. «А ты ждал представления с фокусами?» — с легким ехидством улыбнулась старуха. «Я лишь пропустила через наручи нити, которые и без того давно связывают вашу парочку. И все это без какого-либо извращения. Понавыдумывали, понимаешь, всяких страшилок. Если хочешь, можешь успокоить своего опричника. Ничего в его жизни не изменится. То, что смерть для побратимов общая, выдумка пугливых дурачков. Просто эти узы так усиливают боевую пару, что когда гибнет один, второй теряет мощное преимущество, и его просто добивают. Конечно, если настройку наручей проводят совсем безрукие ведьмы, то болевой шок одного может убить другого. Но у меня-то с руками все в порядке». «Тогда зачем так пугать?» Внезапно ехидное выражение сползло с лица жрицы, и мне опять стало неуютно. «А чтобы отговорить вас от желания замарать себе гнилью мерзкого извращения. Не забывайся, чародей. Наш разговор продолжается только потому, что твоя нить важна для матери». «Чем это?» — тут же насторожился я. «То тебе пока рано знать. Поговорим лучше о деле, за которое ты отдашь мне еще дюжину золотников проклятого металла». Я попытался посчитать, сколько это будет в граммах, но плюнул, решив, что проще уточнить, но для начала нужно выяснить, о чем она вообще говорит. «Вроде мне больше от вас ничего не нужно». В ответ старуха опять ухмыльнулась и начала вещать, словно на проповеди. «Есть нити судьбы и тонкие ниточки намерений. Мать лишь сплетает наши доли в паутине вселенского замысла. А намерения порождаем и плетем мы сами. Когда появляется задумка, рождается новая тонкая нить и старается слиться с нитью судьбы. Если замысел ни к чему не приведет, то она бессильно опадет. Твое желание узнать о судьбе другого человека слилось с твоей нитью судьбы и даже немного изменило ее направление. По-прежнему считаешь, что у тебя нет ко мне вопросов?» Уже в середине ее речи я вспомнил об одном разговоре с Батоналиваном, когда мне удалось настроиться на особую волну в магическом тумане и услышать песнь Сирина, то, естественно, возникли вопросы. На часть вопросов ответил Батоналиван. Он вспомнил о некоем Баро по прозвищу то ли флейтист, то ли дудочник. Поговаривали, что этот персонаж умел вызывать такой же туман и слышал песни ангелов. Мало того, по легенде, с помощью Сирина ему удалось уничтожить врагов и выжить самому. «Вы знаете того, кто может вызывать волшебный туман?» — осторожно спросил я. «Не приравнивай все чудеса этого мира к вашему мерзкому чародейству. Баро был способен, пусть и с помощью ваших гадких игрушек, обращаться к небесной птице, петь с ней песнь мира. Конечно, без защиты грязных вещей он не смог бы пережить такие встречи. Но все равно песнь очищала его душу от скверны. Я слышу в тебе отголоски той мелодии, и потому мы еще разговариваем. Мать не случайно привела тебя к нам. Баро давно погиб, но его супруга живет в нашей обители и хранит вещи мужа. Она отдаст их тебе, но за особенную цену. Я могла бы сказать сразу, что для тебя цена будет непомерной, но ты все равно ее заплатишь, потому что жизнь ценнее злата и даже проклятого металла». И вот к чему она это сказала? Внутри меня начало разгораться любопытство, но жадность победила. Здесь за любой чих нужно платить истинным серебром, а его у меня слишком мало. Жрица явно читала меня как открытую книгу и лишь издевательски улыбнулась. «Теперь иди, но не прощайся. Мы все равно скоро увидимся». А ведь действительно мне хотелось сказать ей «прощайте», мысленно добавив «навсегда». Понять бы, что это было, пожелание или угроза. Мне даже думать не хотелось о том, какая нужда может привести меня в паучье логово еще раз. В общем, совет старухи был услышан, и мы расстались, как говорится, по-английски. Поднявшись с циновки, я едва не столкнулся с младшей жрицей, которая успела вернуться в комнату, причем совершенно незаметно. Она с явным намеком протягивала раскрытую ладонь. Какая неприятная девушка. Слиток я отдавал с нарастающим внутри глухим раздражением. Наплели кучу всего, заморочили голову за мои же деньги, причем немалые, а выйдет ли из этого хоть какой-то толк, совершенно непонятно. Обратно по коридору мы прошли 20 метров, а затем свернули в отнорок, которого я раньше и в упор не заметил. Дальше был извилистый лабиринт, хорошо хоть без снующих пауков, отчего нависший прямо над головой каменный потолок казался милым и простым. Реальность не обманула мои ожидания, и мы подошли к самой настоящей келье. Внутри, кроме деревянной кровати и грубого стола, ничего не было. Если не считать обитательницы сей скорбной обители. Выглядела она неважно. И дело даже не в мешковатом балахоне послушницы, а в том, что женщина была явно не в себе. «Здравствуйте». Понимая, что сопровождавшая меня жрица помогать не собирается, начал я разговор. «Меня зовут Никита». Ответа не последовало, и женщина лишь уставилась на меня выцветшими глазами. В них не было даже любопытства. «Вы ведь супруга Баро?» — продолжил я монолог, который никак не хотел переходить в диалог. Хотел добавить прозвище, но там было два варианта, так что просто свернул фразу. На удивление, произнесенное имя вызвало у женщины хоть какой-то интерес. «Да», — прохрипела она, — «Баро был моим мужем». «Вы знаете, как он вызывал туман и сирена?» «Нет», — внезапно вспылила затворница. «Меня никогда не интересовали его извращения, его грязные попытки исказить и затуманить замысел Великой Матери». «Так, а это она уже пошла по писанному. Боюсь, что имею дело с окончательно свихнувшейся фанатичкой». И тут в ее голове что-то еще раз переключилось. Женщина перестала бесноваться и пытливо заглянула мне в глаза. «От него осталось много ценных вещей, очень ценных. Хочешь их получить?» Энтузиазм моей собеседницы начинал пугать. «Хотелось бы», — осторожно ответил я, но все равно моя фраза сработала как пусковой триггер. «Отдам, отдам все, но ты мне должен принести голову этого урода. Мне нужна голова Семена Тихого, ты меня слышишь? Ни золото, ни серебро, только голова Тихого. Здесь, на этом столе!» Даже последнему дураку понятно, что больше мне тут делать нечего, да и вообще опасная эта затея — общаться с буйно помешанными. Поэтому я, пятясь, вышел из кельи. Внутрь тут же шагнула жрица и, приобняв послушницу, что-то прошептала. К моему плечу прикоснулся татуированный напарник жрицы. «Пойдемте». Даже спорить не буду. Сейчас у меня осталось только одно желание — убраться из этого дурдома. А в спину нам летели крики бесноватой отшельницы. «Принеси мне его голову!» Да уж, действительно прорицательница. Все предсказала правильно. Я действительно не стану платить такую цену за что бы то ни было. Но тогда к чему ее слова о том, что сделка все-таки состоится? С другой стороны, наговорила она много всего мутного. Брать в голову не стану, но запомнить постараюсь. После случая с Коломбиной есть повод, если не доверять словам старой жрицы, то уж точно не отмахиваться от них, как от явного бреда. На обратном пути я уже не поглядывал вверх на пауков. То ли привык, то ли других впечатлений хватило. Но выход в большую пещеру все равно воспринял с облегчением. Еще лучше стало, когда забрался в броневик и нацепил на себя любимые побрякушки, гривну на шею и серьгу в ухо. Тут же нахлынули эмоции других пассажиров. Анджей с Вадиком просто беспокоились, а вот Гену, как говорится, плющило и колбасило. Похоже, он только сейчас осознал, на что именно подписался, а после слов жрицы представил себе будущее в самых мрачных тонах. Почему-то состояние друга вызвало у меня улыбку. Полностью убрав энергию из гарнитура, я напитал сначала свой наруч опричника, а затем и парный артефакт Гены. Интересное ощущение. Сразу почувствовал, что могу не только управлять его наручем, а также тонизирующим амулетом, но и вкачать энергию в артефактные метательные ножи, которые Баламут постоянно таскает с собой. Судя по тому, как вскинулся мой друг, теперь он, как и я, мог ощущать эмоции напарника. «Успокойся». Я еще раз улыбнулся, но теперь уже намного мягче. «Старуха просто хотела напугать тебя, чтобы отговорить. Они тут вообще прикладную магию не очень любят. Да и другие пустобрехи сильно сгустили краски. Эти наручи почти такие же, как те, что мы носили до этого. Просто считай их более продвинутой версией. И главное, после смерти одного напарника второй максимум получит откат от шока, да и то не сильный. Вот и вся мистика». «Блин, как же удобно!» Из-за плотной эмоциональной связи Баламута не нужно ни в чем убеждать. Он поверил и принял все сходу из-за того, что прекрасно ощущал мои эмоции и уверенность в сказанных словах. Мысль о том, чтобы сразу отключить наручи, я отбросил. Нужно привыкать. Когда покинули паучье подземелье, я сразу набрал дядьку Захара. «Мы уже прошли ритуал, что нам делать дальше?» «Завтра оба дуйте ко мне и прихватите все боевое барахло, что у вас есть. И магическое, и не магическое. Когда приехать?» «Часам к 11. Раньше с вас толку будет мало», — хохотнул в трубку Коршун. «С чего бы это?» «С похмелья», — продолжал веселиться он. «Сегодня вы вдвоем хорошенько нажретесь и выскажете друг другу все, что прятали за пазухой до этого момента. Поверь, так будет лучше». «Да уж, озадачил меня старый инструктор». Но, как и в случае со жрицей, отмахиваться от его советов не стоит. Кто бы сомневался, что затею с пьянкой Баламут поддержит почти с восторгом. Анджей тоже обрадовался, но я его быстро обломал. Незачем ему слушать наши откровения. Когда оказались дома, сразу озадачил дядюшку Чхана. Стол был накрыт молниеносно. Эксперимент решил ставить в моем кабинете, использовав проверенный веками катализатор «водку». Грета попыталась возмутиться, но была выгнана в свои апартаменты с помощью полотенца в руках боевито настроенной тетушки Пин. Анджей и Батон Оливан вскрывали бутылки и готовили стаканы с видом вторых номеров стрелковой команды, набивающих пулеметные ленты патронами. Ко всему, что касалось магии и безопасности нашей маленькой коммуны, старики относились с крайней степенью серьезности и ответственности. Коршун оказался совершенно прав. Эта пьянка действительно расставила все по своим местам. Сначала мы просто пили, пока не дошли до кондиции воспоминаний и ностальгии. После нее обычно идет этап взаимных убеждений и упреков. Вот тут-то все и пошло наперекосяк. Какой бы сильной и искренней ни была наша дружба, но за столько лет просто не могло не накопиться клубка претензий друг к другу. Я вспомнил все. Как он увел Ленку, как выдал тайну занятия танцами, как затащил на ту чертову горную речку, после которой у меня до сих пор при определенных обстоятельствах ноет поломанный копчик. Вообще-то эти темы мы затрагивали уже не раз, и только сейчас, благодаря наручу опричника, Я в полной мере осознал, что именно тогда чувствовал мой друг. Ощутил его невыносимый стыд за то, что он подвел друга, уведя из-под носа его первую любовь. Как сводило его скулы и немел язык от желания покаяться, но боялся сделать еще хуже. Понял, как он проклинал себя за пьяную болтливость. Но больше всего меня шибануло его отчаяние, когда баламут, надрываясь, греб в воде бурного потока, желая лишь одного — сдохнуть нафиг, но вытащить друга, которого сам же и подвел под смертельную опасность. Это был интересный опыт. Мы сначала орали друг на друга, смеялись и под конец спели самым кошмарным дуэтом, который только слышали небеса обоих миров. Но этого я уже не помню. И ранее упомянутый комментарий на следующий день изрек Анджей, завистливо подсматривавший за всем этим действом.